Глава 56. Я свернула прилавок быстрее, чем обычно. «Всё, хватит на сегодня», — улыбнулась я. «У меня ещё куча дел. Завтра, только завтра». Генерал, видимо, уловил в моём голосе не раздражение, а что-то другое — напряжение, тревогу, лёгкую дрожь. Я не соврала, дел и правда было много, но не столько дел, сколько мыслей. Я запрыгнула на козлы, цокнула языком, и герцогиня с баронессой послушно потащили фургон прочь от гарнизона. Прочь от смеха, от запаха масла и ванили, от глаз, которые всё чаще смотрели на меня не как на торговку, а как на женщину. И прочь от генерала. А то я могу ещё наделать глупостей. Я понимала, что у такого мужчины проблемы с дверью постоянно. Открываешь дверь, а там женщины, целые толпы. Зато я впервые в жизни поняла суть флирта. Надо кокетничать, а не подкалывать. И всё же, несмотря на спешку, на тревогу, на странное непонятное чувство в груди, я улыбалась. Не губами, внутри. Потому что впервые за долгое время я не чувствовала боли, когда думала о прошлом. Ни злость, ни страх. А освобождение. Я ехала мимо осенних лесов, мимо реки, мимо деревень, где дети бегали с палками, а бабушки сушили грибы на верёвках. И с каждым поворотом колеса дворец уходил всё дальше. Не в пространстве, в памяти, в сердце, в душе. К вечеру я нашла новое место для ночлега — полянку у озера, окружённую берёзами с золотистыми листьями. Тихо, спокойно, без прошлого. Разожгла костёр, накормила лошадей, постирала платье, а потом села у огня и просто отпустила. Отпустила 20 лет унижений. Отпустила взгляды придворных, отпустила голос Лилы «Стань моим живым троном». Отпустила сапог Вальсара на своём затылке. Отпустила виноградину, которую заставили жевать, как собаку. Я не прощаю, но я больше не живу этим. Потому что если я и дальше буду цепляться за боль, как за последнее доказательство своей жизни, я умру. Не телом, душой. А я хочу жить, даже если это значит жарить блины в лесу, даже если это значит быть зеленоволосой чокнутой. Я легла на одеяло, уставившись в небо. Завтра — свадьба. Полдень. По королевскому регламенту. Я знала, Вальсар женится, Лила станет принцессой, а королевство забудет ту, что сгорело в огне. И всё ради того, чтобы узаконить бастарда. Конечно, не факт, что это единственный бастард, нагуленный моим мужем в ходе удивительно неразборчивой половой жизни. Но пока что устроил и этот. Я понимала, что обиду не прощаю, и при первой же возможности разбила бы мужу, как когда-то давным-давно говорила моя студенческая подруга, чухло ногой левой руки. Но разве оно того стоит? Я вспомнила кокетство Лилы, её улыбки, её заглядывание принцу в рот. Вспомнила себя. Я не бежала за ним, шурша юбками. У меня была гордость. Поэтому иногда мне казалось, что Вальсар видит во мне загримированного под женщину самца, который не просто обманул ожидания всего королевства, но ещё и отдоминировал над ним по многим вопросам. Ну пусть. Пусть они играют в счастье. А я буду жарить блины. И это моё настоящее королевство.